Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святаго пророка Илии, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского, Златоустого, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Oh.